Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира, а телефон этот 495-956-15-14, где 495 код города Москвы, а 956-15-14 это телефон, по которому мы сможем сегодня обсудить проблемы эмоционального шантажа. Я хочу сказать, что все мы во многом шантажисты, дорогие радиослушатели. Мы используем осознанно или неосознанно приемы шантажа своих близких, начиная с раннего детства и до самой глубокой старости. Ну, действительно, мне, как радиоведущему, очень важны ваши звонки. Тем более, что у нас в прямых эфирах шли повторы, и я давно не произносил эти слова. 495-956-15-14 – это постоянный телефон нашего прямого эфира. Дело в том, что если ваших звонков нет первые 15 минут нашей передачи, у меня начинает повышаться давление. Где-то на 16-17 минуте у меня начинает болеть сердце. А если вы не звоните полчаса, слава богу, такого еще ни разу не было за всю историю программы «Серебряные нити», то у меня может случиться инфаркт. Поэтому, если вам нравится голос вашего ведущего, звоните мне, пожалуйста, дорогие радиослушатели. Без ваших звонков я могу умереть, а наша программа захереет и погибнет. Вот какой будет кошмар. И как вы, наверное, уже поняли, я произношу сейчас классическую формулу эмоционального шантажа. Того самого, о котором я сегодня и хочу поговорить с вами без всякого объявления в прямом эфире. Дело в том, что вот наши участники нашего небольшого ресурса в интернете когда-то просили об этой теме, вот я и вспомнил ее. Я почти только что повторил монолог матери и дочери из когда-то известного фильма «Дневной поезд». Там мама совершенно замечательно говорит, она говорит, слушайтесь только, дочери, ты можешь возвращаться домой, когда захочешь. Но ты должна понимать, что когда тебя нет в 7 часов, у меня начинает болеть сердце. Мама, отвечает умная дочь, слушай, ну пусть она начинает у тебя болеть, ну хотя бы в 7:30. Дальше продолжается такая торговля. Зато во сколько у мамы должно начать болеть сердце. И это шантаж, как и то, что я только что говорил в эфире. Главная формула эмоционального шантажа формулируется очень просто. Если ты не, то тогда я. Если ты не будешь приходить домой ровно в 7 часов, я могу умереть от инфаркта, и ты останешься без мамы. Если вы не будете нам звонить, то вы можете остаться без ведущего. Ну, вот как бы примерно так звучит главная формула эмоционального шантажа. И я все время говорю, что она нам знакома с раннего детства. Ну, правда. Вот я заболею и умру. Однажды подумал маленький мальчик. А может быть, так подумала маленькая девочка. Умру, и вот тогда-то они будут знать, как без меня скучно и плохо жить. Это не цитата. Это тайная мысль бесконечного количества разных мальчиков и девочек, а также не очень маленьких, но пока еще не повзрослевших дяденек и тетенек, которую они тайно лелеют по ночам. Вот я умру, И вы тогда узнаете. Это и есть шантаж. И, наверное, у каждого человека хоть раз в жизни были такие фантазии про свою болезнь и смерть. Чаще, конечно, не раз в жизни. И вот эти мысли – причины эмоционального шантажа. Те формы, с которыми сталкивались вы в семейной жизни, в истории, в политике и, конечно, в ваших любовных отношениях, интересны нам сегодня здесь, в прямом эфире, программы «Серебряные нити». О том, как мы эмоционально шантажируем друг друга. Мы сегодня говорим по телефону 495-956-1514. Действительно, мы и друг друга, потому что, может быть, признаться здесь в эфире в эмоциональном шантаже и сказать: «Прости меня, милый, сын, муж, дочь, любовник, не так важно кто, я действительно пыталась шантажировать, и что-то не получилось». Ведь любовь мы очень часто используем как своего рода эмоциональный шантаж, правда? «Если ты меня любишь, ты ничего не будешь делать без меня. Если ты меня любишь, ты никуда не будешь ходить один. Если ты меня любишь, то будешь делать все, что я прошу. Если ты меня любишь, то ты мне дашь то, чего я хочу. И более того, ну разве мы с вами не каждый день пользуемся формулой: если ты меня любишь, то будешь знать, что я хочу, еще до того, как я это захотела. А если ты этого не знаешь, то ты, наверное, меня не любишь». Незнакомо? Ну-ка, вспоминайте, дорогие радиослушатели, случаи эмоционального шантажа. Он, кстати говоря, очень часто используется и в рекламе тоже. Если в ней используется какое-то хорошо известное нам чувство, как для того, чтобы, наверное, его любили, венгерский инструментальный ансамбль «Лакатос» используют хорошо знакомые нам мелодии. должен стать мне родной матерью», — однажды заявил Карлсон малышу. «Ты спросишь меня, не хочу ли я чего-нибудь, и я тебе отвечу, что мне ничего не нужно от тебя, ничего, кроме огромного торта, нескольких коробок печенья, горы шоколада и большого-пребольшого кулька конфет. Доброй ночи, Эдуард». Еще раз доброй ночи. Меня зовут Эдуард. Я немножко растерялся. Я каждую ночь слушаю вас с большим удовольствием. И хочу как бы поговорить немножко на ту тему по поводу эмоционального шантажа. Я что хочу сказать по поводу эмоционального шантажа? Это, в принципе, так плохо. Эмоциональный шантаж иногда, конечно, нужен в плане того, что как бы иногда также тех же самых детей стоит напугать чем-то ради того, чтобы они, то есть, тебя послушались, испугались. В общем-то, это я и хотел сказать. А стоит ли? Да и чем можно пугать, а чем нельзя, Эдуард? Вообще... Вообще можно. Поэтому я говорю, чем-то можно, а чем-то нельзя. А чем можно и чем нельзя? Это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Допустим, Миша, я обращаюсь к своему сыну. Миша, пожалуйста, не гуляй допоздна. Ведь мне действительно, правильно вы подметили, станет сердцем плохо, и в итоге приедет скорая, и меня увезут в больницу. Ну, таких примеров, я считаю, можно привести довольно-таки тысячу. Так что, ну, не знаю, ну... Нет, среди них случаются просто замечательные совершенно примеры. Вот, например, одна моя знакомая, она вспоминала, что мама в детстве ей рассказывала, что... когда она была совсем маленькой, что она ей ужасно тяжело далась. И что для того, чтобы она родилась, маме раскололи врачи пополам голову, и она из ее головы вышла. И в качестве доказательства мама показывала ребенку свой пробор. Ну, конечно, все это довольно быстро раскрылось. Однако жуткое чувство вины перед мамой на тему о том, что вот столько ужасного маме пришлось принести в жизни, само это чувство осталось на всю жизнь. И мы очень много нам пришлось работать с этой дамой, просто с тем, что она вообще испытывала чувство вины почти перед всеми женщинами с пробором, которых она видела. Ну, как бы, и не только. Вообще, с помощью чувства вины ее можно было сколько угодно дергать за веревочки. А страх, между прочим, вот такого рода может сделать ребенка невротиком на всю жизнь. Потому что, ну, одно дело сказать, если вы мне не позвоните, дорогие радиослушатели, у меня поднимется давление. А другое дело, когда я прихожу из школы домой, задержавшись. Это тоже абсолютно реальная история из жизни. А у меня мама лежит недвижная под столом. С босыми ногами, на оклики не отзывается. Это может заставить человека всю жизнь бояться смертельно куда-нибудь задержаться. Знаете, смертельно, до холодного пота, до судорог, и в конце концов привести к тому, что человек не сможет действовать решительно. Эдуард, вы здесь еще? Да, я вас слушаю. Так что вот все зависит от того, какой испуг вы имеете в виду. Вообще вот эту грань, на которой испуг превращается в шантаж, ее иногда очень трудно провести. Спасибо большое, Эдуард. Я как бы хотел сказать, что эмоционально шантажировать надо немножко еще как бы знать, как шантажировать. Не так просто. А естественно, когда произойдет какое-то несчастье, мне кажется, это будет уже называться не эмоциональным шантажом, а просто несчастным случаем. Да нет, то, что я не рассказывал, было шантажом. Мама была абсолютно здорова и решила просто таким образом напугать свою дочку. То есть там лежала под столом здоровая мама. Это был урок страха. Но ответственность, которую мама в этой ситуации наложила на дочку, та всего-навсего задержалась из школы. Что-то там такое, они какие-то песни пели с ребятами, я вот сейчас вспоминаю. Ответственность, которая легла на ее плечи, была слишком большой. Точно так же, как слишком большую ответственность мама, которая рассказывала про расколотую голову, она, видимо, имела в виду историю Зевса и Афины Паллады. Но как бы это были боги, в общем. А дочка же мифологии не знала и понимала все вполне буквально. Так что все определяется мерой ответственности, которую родитель хочет наложить на ребенка. Или учитель. Или жена на мужа. Или муж на жену. Есть в любой... Спасибо большое, Эдуард. В любой психотерапии есть абсолютно классические случаи. Ну, например... Наверное, нет ни одного врача, который не встречался бы примерно с такими историями. Вот однажды у моей пациентки Вики, назовем ее так, произошла такая история. Обычная. Ее оставил муж и ушел к другой женщине. А Вика очень любила своего мужа. Она пришла в отчаяние. И, видимо, на фоне отчаяния иммунитет снизился, и она впервые в жизни у нее произошел приступ астмы. Причем этот приступ астмы был настолько тяжелым, что тяжелым, искренним, что испуганный неверный супруг к ней вернулся. Он пришел назад. Он испытал вот то самое чувство вины, которая иногда возникает у нас с детства, и вернулся. А с тех пор он несколько раз пытался уйти, то там к женщинам, то не к женщинам, но каждая ее попытка вызывала все более и более тяжелый приступ астмы. И он уйти, в конце концов, так и не смог от нее. И в конце концов, сейчас не знаю, но так они и жили. Она такая вся распухшая от гормонов, и он понурый и раздавленный ответственностью. Страшноватая история. Рассказываю я ее специально для того, чтобы, можно было задуматься, как это назвать. Вот если бы муж все-таки ушел, это было бы мужество. Или подлость? Как вы думаете, дорогие радиослушатели? Ведь в зависимости от контекста, кто-то назовет это так, а кто-то иначе. Есть и другие истории. Истории, когда мужья уходили от тяжело больных жен с температурой, с детьми на руках. Уходили и не возвращались. А жены молодые, неопытные, сталкивались с жестокой необходимостью жить дальше. Сначала чуть ли не сходили с ума, а потом вдруг в них открывались какие-то новые способности, какое-то новое мужество жить и даже новые таланты. А потом возвращались мужья, появлялись новые мужья. Очень трудно в этой жизни рассудить, что было подлостью, а что мужеством. И как поступать правильнее. И хорош ли этот самый шантаж. Да и видим ли мы его Тогда и да и умеем ли мы увидеть в своей жизни? Доброй ночи, Виктор. Извините, я заболтался. Доброй ночи. Вы из Ростова-на-Дону? Да. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я бы хотел, скорее всего, задать вам вопрос и ваше мнение услышать. Вот страх Господень, о котором говорится в православии, это является ли эмоциональным шантажом? С другой стороны, Господь милостив. Вот как здесь? Ваше мнение хотелось бы знать. Спасибо. Вот уж спасибо вам. Но я все-таки отвечу на этот вопрос и не буду на нем очень долго останавливаться. Да, я считаю, что это эмоциональный шантаж. И не Бога, а людей. Не Писание, а предание. Страх Господень всегда был выгоден власть имущим. И всегда был эмоциональным шантажом, орудием для манипуляции. Я считаю так. Доброй ночи, Галина. Доброй ночи, Александр. А вы из Великого Новгорода, да? Да, это все, наверное. Вот, чтобы я не запутался. Здравствуйте. И доброй ночи всем. Сегодня случайно услышала вашу передачу, очень важная тема. Я хочу поспорить с Эдуардом и вообще категорично сказать, что вообще никого никогда нельзя пугать, особенно детей. Потому что все равно дети все чувствуют, знаете, на такой стадии, ну вот как животные, скажем, может быть, это грубое сравнение, ни в коем случае нельзя пугать. Ну и потом я хочу сказать, что шантаж, конечно, очень часто используется, но к этому нужно иметь какое-то внутреннее чутье. Вот, скажем, муж мне, я служила в свое время, и муж мне всегда говорил, если ты меня любишь, то ты службу забросишь, потому что, ну, не может женщина, скажем, там, сутками дежурить и так далее. Но более того, я, конечно, этого не сделала, и поступила выше учебное заведение по своей специальности. И он все это говорил, ну так лет до 40 примерно. Ну сейчас все счастливы. Я с ужасом думаю, он грозился, что уйдет, и вообще это не семья, а сейчас он очень гордится и всегда в хорошем настроении. Я думаю, что это какой-то период. Но нужно чувствовать это и не поддаваться. Ну как? И потом еще, Александр, я заметила, что шантажом вот в таком психологическом плане занимаются дети, которые единственные в семье. Вот, скажем, у меня муж один в семье, скажем, дочь одна в семье, племянница одна в семье. И вот я думаю, ну и вообще по опыту, я думаю, что склонны. Видимо, это связано или с воспитанием, или что-то, может быть, излишняя избалованность. Во всяком случае, вот такое мое наблюдение. Но пугать детей ни в коем случае нельзя, ни в коем случае. А больше никаких особенностей, Галина, вы не замечали у людей, которые любят шантажировать? Ну, нет, конечно. Правда, я думаю, что вы правы, поскольку большая семья, которая сейчас не в моде, к сожалению, у нас, она ведь заставляет, она наказывает за шантаж, да? Дети, братья и сестры очень легко и быстро разбираются с шантажистом. Точно так же, как легко и быстро разбираются шантажистом школа. Вот очень интересно, что это давным-давно замечено. Как всегда в Америке, уж извините, на меня обижаются иногда, и то заметили в Америке, и это. Но что вот дети, которые выросли в элитных школах, более склонны использовать приемы эмоционального шантажа во всей своей дальнейшей жизни. Поимейте это в виду, дорогие родители, поскольку детский коллектив класса, чаще всего не элитного, он очень легко лечит от проявления эмоционального шантажа, потому что эмоциональный шантаж – это что такое? Вот если мама рассказывает такие вещи, скажем, дочери, про то, как она ее рожала из головы, ну или еще какие-нибудь такие же примеры, которые сегодня звучали в передаче, шантаж – это что такое? Болезнь этой Вики, женщине, о которой я только что рассказывал, это что такое? Ведь мы даже не определили. Галин, вы здесь еще? Здесь, я с удовольствием слушаю. Я хотел сказать очень просто. Конечно, дети, которые выросли в одиночестве, будут больше пользоваться шантажом, потому что шантаж – это способ привлечь внимание к себе. Чаще всего кто еще прибегает к эмоциональному шантажу? Ну, еще, Александр, извините, я вас перебью. Я должна заметить, что все-таки люди, которые прибегают к этому, не знаю, как бы это помягче выразиться, может быть, люди присмотрятся к себе, все-таки они, грубо скажу, но это отражает суть, они все-таки трусливее в жизни. И чаще впадают в такую меланхолию. Они постоянно требуют эмоциональной внимание. Похвалы, если есть, вы понимаете? Если есть внимание, нет меланхолии. Нет внимания. Но есть еще одна особенность. Спасибо большое, Галин. Я хотел сказать, что эта особенность... Главное в одном. Она заключается в том, что в этой ситуации, что чаще прибегают к эмоциональному шантажу люди не заняты. Вот когда... Мало хобби, мало работы, нечем заняться. А человеку хочется внимания, вот тогда он начинает пытать буквально порой своих близких для того, чтобы они это внимание проявили. Удивительные вещи случаются тут порой на автоответчике «Радио России». Но об этом два слова скажу уже после музыкальной паузы, посвященной музыкальному шантажу нашей памяти. Об эмоциональном шантаже мы с вами сегодня говорим здесь, в программе «Серебряные нити», в прямом эфире «Радио России». Ну и, конечно, знакомая всем мелодия из фильма «Кубанские казаки», которая звучала в исполнении венгерской группы под названием «Лакатос», тоже являлась формой эмоционального шантажа всем нам хорошо знакомого. Точно так же, как прием эмоционального шантажа всегда использовала самая разная политическая реклама. Ну, общеизвестными являются, например, плакаты-близнецы времен Второй мировой войны, появившиеся одновременно практически в одинаковом исполнении, за исключением головных уборов в Англии, США и Советской России. Английский плакат «Твоя страна нуждается в тебе» с указующим направленным на зрителя пальцем практически ничем не отличался от знаменитого плаката «Ты записался добровольцем». И, конечно, этот указывающий палец играл на чувство вины, потому что был обращен к каждому и только к нему, к этому самому чувству вины. Впрочем, если оно сейчас, трудно сказать. Доброй ночи, Михаил. Михаил из Смоленска к нам дозвонился, насколько я понимаю. Алло. Доброй ночи. Здравствуйте, Михаил. Я хотел сказать, что исхожу из убеждения, что эмоциональный шантаж сокращает жизнь и тому, кто к нему прибегает, и тому, на кого он направлен. Я хотел бы радиослушателям предложить свою формулу в стихах. Это займет совсем немного времени, если позволит. Только коротко, Михаил, пожалуйста. Лекарство лучше не создать вовек. Ничто на свете так не лечит, как человека человек. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Между прочим, вот эту мысль Михаила когда-то совсем по-иному, с противоположной точки зрения, выразил, по-моему, если я только не ошибаюсь, Генрих Манн. Он когда-то написал одну потрясающую вещь про болезнь. Вы вот только вслушайтесь. Он написал: «Болезнь – это гениальный путь к познанию человека и любви». Никогда не задумывались о болезни с такой точки зрения. А ведь эта точка зрения очень интересна. Доброй ночи, Владимир. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Александр, уважаемые... Александр Геннадьевич, простите. Здравствуйте, уважаемые любители серебряных нитей. Я уверен, что в стране таких очень много. Я хотел бы сказать свои соображения по поводу сегодняшней темы. Вот сразу, наверное, о себе, что уж тут о других. Скажу о себе. Вот можно сказать, что я, наверное, профессионал эмоционального шантажа. Наверное, больше в силу своей профессии. Она у меня как раз вот, я юрист, да еще и занимаюсь недвижимостью. И, ну вот, научился я в ходе своей жизни влиять, конечно, на людей. Умею оказывать давление, умею убедить людей. А вот, вот страшно интересно, простите, вот ничего, что я вас перебил? Пожалуйста, пожалуйста. Михаил. Владимир. Ой, Владимир, извините, я уже тоже, видите, запутался. Да ничего страшного, тема серьезная. Скажите, пожалуйста, а вот какая самая действенная или самые действенные фразы, которые может произнести продавец? А я вам сейчас скажу. Вот, я вам сейчас да. скажу. Не нужно ни врать, ни обманывать, ни вводить в заблуждение. А знаете, просто не договаривать. Просто что-то не договаривать. Фактически то же самое, можно сказать, обман отчасти. А в чем, собственно... Не договаривать о каких-то недостатках. В чем шантаж недоговоренности? Шантаж? Ну, человек ведь не знает о каких-то, может быть... А мне вот кажется, что универсально, даже когда человек не знает об недостатках, это сводится к одной внутренней фразе продавца, которую он не всегда произносит, но почти всегда имеет в виду. Звучит она примерно так. Но неужели вы не можете себе позволить купить эту вещь и тогда узнать, какая она на самом деле? Ну да, в том числе. Вот мы договариваем обычно с целью очень простой. А вот вы купите, и тогда узнаете. Да, есть такое дело. А вы что, не можете себе этого позволить? Ай, ну, как вам сказать? Ну, кто же вы есть такой? Есть законы рынка определенные. Ну, кто же вы такой, если вы себе не можете этого позволить? Ну, вот, ну, вот этого колечка, эту квартиру. Ага. Разве вот, вы не вот, можете... Вот, к сожалению, да вы знаете, если честно, последнее время я уже склоняюсь к тому, что я больше стараюсь жить как-то в ладах, в общем, со своим «я». И в последнее время могу себе все больше и больше могу себе позволить, как бы сказать, прислушиваться больше к своему внутреннему голосу. Вот, последнее время. А поначалу поступал, наверное, так же, как и все. Но я хотел, вот, Александр, сказать-то вот о чем. Самое-то главное. Вот беда в том, что я все свои навыки вот этого эмоционального шантажа, как угодно это можно назвать, я пытался применять и к близким мне людям, привело к плачевным результатам, к очень плачевным. Вот совершенно понятно, что тот, кто шантажировать пытается, он изначально обречен. Если ты добиваешься успеха, почти наверняка ты проигрываешь. Ведь победа при эмоциональном шантаже быть-то не может совершенно. Если ты, казалось бы, чего-то и добился, можно добиться эмоциональным шантажом, подавить человека, заставить поступить в твоих интересах как угодно, но любить заставить человека нельзя. А одна капелька любви, она ну, в 100 раз ценнее, нежели чем вот любой успех, любой результат любого шантажа. Вот, поэтому я бы, конечно, хотел призвать всех, кто меня сейчас слышит, по отношению к своим близким, не, боже мой, никакого шантажа. Как можно больше любви, терпения, искренности, ну, уже никак не шантажа, потому что ну, даже слово это шантаж, оно и звучит-то некрасиво, что там говорить. И когда мы что-то подобное делаем, шантажируем кого-то, внутренне-то мы понимаем, что делаем что-то нехорошее, а все равно делаем. Может быть, лучше не делать. Вот, Александр, вы уж простите, что я так долго вот хотел высказать. Да нет, наоборот, спасибо вам большое, Владимир, потому что вы практически за меня завершили передачу. Она стремительно катится к концу. Я хочу сказать только что-то совсем банальное и очевидное. Ну, во-первых, хочу сказать, что поддаваться действию шантажиста значит попадать от него в зависимость. В уголовном мире, в мире личной жизни, любви или каком угодно другом. Ничего, кроме зависимости с обоих сторон, шантаж дать не может. И человек, который пытается шантажировать, он, как правило, не знает другой формы эмоциональных отношений, кроме зависимости. Он хочет, чтобы от него зависели, и одновременно сам хочет быть зависимым от кого-то. И иногда у нас на автоответчике звучат действительно жуткие истории, абсолютно не имеющие никакого отношения к реальности. И понятно, что их произносят люди, которые просто хотят зависимости. Я когда-нибудь расскажу вам об этом. Наверное, самое главное, что может сделать близкий для человека, который все время занимается или пытается заниматься эмоциональным шантажом, это найти для него какую-то иную сферу интересов. Ну, сделать как-то так, чтобы этот шантаж, чтобы человек занялся ну, хотя бы чем-то другим. Как правило, другого выхода борьбы с шантажистом решительно никакого нет. Что еще осталось сказать? Ну, осталось только сказать, что так продолжаю как бы темы поведения в культуре. Давайте поговорим послезавтра, в ближайшую среду, о таких, на самом деле, очень неопределенных понятиях, как такт и бестактность. Когда мы говорим человеку, что он бестактен, что мы имеем в виду? Что такое такт, уважаемые радиослушатели? Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. не занимайтесь, пожалуйста, никогда любовным шантажом.